«Ну и что с этим делать прикажешь?» — вслух поинтересовалась я. «Чё ж с этим сделаешь? Раньше надо было думать». Он вроде бы вздохнул. «У тебя в голове одна работа. И добро бы ты была Гогеном или, например, Коровиным. Так ведь нет. Мелкое художественное дарование, разменивающее свою жизнь на детские книжечки». «Каждому свое», — возразила я и опять подумала. «А не обратиться ли мне к психиатру? Можно ли считать нормальным то, что молодая женщина все чаще и подолгу разговаривает вслух сама с собой?» Чайник начал пофыркивать, а я на него смотреть. Потом выключила, заварила чаю покрепче и подумала, что уж если нелегкая подняла меня среди ночи, то не мешало бы мне умыться. И я пошлепала в ванную, мысль о ванной вернула меня к думам о сегодняшнем визите слесаря. Я вздохнула и вдруг испуганно замерла. Хлопнули двери лифта. Ну и что? Лифт работает. Это для нашего дома явление, но вообще-то работать ему положено, и кто-то должен пользоваться им по ночам. Например, мой сосед Саша. Он одинокий молодой мужчина и вполне может где-то задержаться и вернуться поздно ночью. А почему я не слышу шагов? Он должен пройти мимо моей двери. Тишина. Я встала, как вкопанная, таращась на дверь. Потянулась к выключателю и торопливо отдернула руку. Там за дверью кто-то стоял и чего-то ждал. Прислушивался. Меня начало трясти, как в ознобе. «Чепуха! Никого там нет!» Я осторожно на цыпочках сделала шаг назад. В этот момент послышался шорох, и ручка замка чуть сместилась в сторону. Я вытаращила глаза, привалилась к стене и ладонями сдавила рот, так и не решив, что должна делать. Притвориться, что умерла, или орать во все горло? Тут ручка замка вернулась на свое место, в положение закрыто. Опять шорох. Господи боже, кто-то подбирает ключи или отмычки, или как это там называется. А я стою и чего-то жду. Они не смогут сразу открыть дверь. Там есть еще щеколда. Я схватила телефон и кинула с ним на кухню. Торопливо набрала 02. Руки так дрожали, что я с трудом смогла ткнуть пальцем в нужные кнопки. Услышав равнодушное «милиция», я приняла что-то говорить, косясь на входную дверь. Ручка не двигалась, и тишина, как на кладбище. А что, если я схожу с ума, и все это мне только привиделось? «Подойдите к двери и спросите, кто там», — посоветовал дежурный. «Скажите, что вы на связи с милицией, и к вам уже едет патрульная машина». «А она едет?» — пролепетала я и зачем-то повесила трубку. Шагнула к дверям и отчаянно крикнула: «Кто?» Ручка вдруг сдвинулась на 90 градусов, и кто-то с силой налег на дверь. Я заорала и бросилась в комнату, задев ногой провод. Телефон полетел на пол, а я упала. «Меня убьют раньше, чем приедет милиция. С какой стати им торопиться?» Звонит какая-то идиотка и заявляет, что кто-то вроде бы пытается открыть ее дверь. Кто-то там в коридоре приналег плечом, решив, что прятаться теперь не имеет смысла. Я схватила трубку и, набрав 02, заорала: «Точно меня уже режут! Помогите, пожалуйста, помогите!» И тут вспомнила про Сашу. Бросилась в комнату и отчаянно заколотила в стену. Можно, конечно, попытаться перелезть на соседнюю лоджию и, скорее всего, разбиться, потому что руки дрожат, и я уже не соображаю, что делаю. Вот тут и зазвонил телефон. а я подпрыгнула. От неожиданности, потому что уже успела забыть, что положила трубку, а телефон поставила на диван. «Алло!» — крикнула я. «Саша, что случилось?» Это был сосед. «Господи, ты дома!» — пролепетала я. «Кто-то ломится в мою дверь. Я звонила в милицию, я боюсь!» — взвизгнула я, а он сказал. «Успокойся, успокойся! Я через минуту буду у тебя!» Я вскочила и выглянула в прихожую. Очень осторожно. Мне казалось, что кто-то там прячется. Конечно, никого там не было. Дверь в целости и сохранности. Пока я на нее таращилась, ожил дверной звонок. А вслед за этим меня позвал Саша. «Это я! Открой!» Трясущимися руками я отперла дверь и впустила его в прихожую. «Что?» — спросила я тревожно. Он взглянул как-то странно, пожал плечами. «Да ничего. То есть никого. Что случилось?» Я торопливо рассказала о том, что произошло. Теперь, когда Саша был рядом, все почему-то казалось глупым и каким-то ненастоящим. Он меня разглядывал, точнее прицениваясь. Это было неприятно. «Ты ничего не видел?» — спросила я. «Нет. Ни возле двери, ни на лестничной клетке, ни на самой лестнице. Но не приснилось же мне все это. Они могли спуститься на лифте. Да он не работает». «Не работает?» — ахнула я, всерьез начав опасаться за свой рассудок. «Не работает? Опять сломался. Кнопка занята, горит, а лифт точно приклеенный». «Наверное, надо позвонить 02, сказать, что тревога ложная», — задумчиво сказала я. «Ты звонила в милицию?» — удивился Саша. А я покраснела. Скорее всего, он решил, что я все выдумала для того, чтобы поднять его из постели поздней ночью и затащить к себе. «Да», — кивнула я. «Звонила. Я очень испугалась. Не могу понять, куда этот тип делся. Но кто-то действительно пытался ворваться в мою квартиру. Я не спала, и я не сумасшедшая». «Ну, конечно, конечно», — заверил он и стал куда-то звонить, давая отбой ложной тревоги. Я прошла на кухню, налила себе чаю, потом подумала и достала коньяк из шкафчика. Залпом выпила рюмку. В кухне появился Саша, спросил с улыбкой. «А мне можно?» «Разумеется». Я достала еще рюмку. «Наверное, все выглядит глупо, но я так испугалась». «Ты поступила правильно. Можешь стучать в стену хоть каждую ночь. Я с радостью приду на помощь». «Да мне все это не кажется забавным», — покачала я головой. «Извини, я не хотел сказать ничего обидного». Мы сели за стол и немного помолчали. Я чувствовала себя неловко. Подняла человека среди ночи, рассказала нелепую историю. Что он обо мне подумает? Я решительно поднялась и сказала: «Идем, я хочу взглянуть на лифт». Он с неохотой встал и пошел за мной к двери. Кабина застряла на втором этаже. Причина очередного сбоя работы на виду. Между дверками лифта кто-то всунул спичечный коробок. «Мальчишки, наверное», — сказал Саша. Коробок вытащил, двери сомкнулись, а кнопка вызова погасла. Его нежелание верить в то, что в мою квартиру действительно кто-то пытался проникнуть, становилось обидным. Мы вернулись на 9-й этаж. «Извини», — сказала я, подходя к двери. «Ужасно глупо все получилось».